Глава 13. Утром вставала туго. Голова после вина была будто ватой набита. Не буду больше пытаться утопить горе в вине. Нифига не помогает, еще и голова болит. Богдана отвела в сад мама сама, а я кое-как заставила себя вылезти из кровати и пошла варить кофе, чтобы хоть как-то взбодриться. Хорошо, что сегодня у меня выходной, хоть это радует. Потом вспомнила, что я вообще-то уволена. И у меня теперь каждый день выходной. И каждый день я в поисках новой работы. Сразу приуныла. Начальница меня по-человечески предупредила о последствиях и позволила написать по-собственному, чтобы не получить никакой статьи. Чтобы не говорили, а я в справедливость не верю. И уйти самой был лучший вариант не злить Ларису, не провоцировать Игоря и не получить волчий билет. С чистой трудовой есть шанс найти что-то другое. Так зачем лезть волей голой рукой? Тихомиров совершенно однозначно показал мне, что он будет решать, где и как я буду работать в его сфере. Проще выполнять заказы дома и получать деньги, достаточные для минимального набора продуктов на взрослого и ребенка, и искать другое место, чем бегать по инстанциям, добиваясь правды. От такого ее не добиться, а за ипотеку платить надо сейчас. Страховая платит ровно 2 месяца с момента увольнения, потому что по собственному желанию. Это не страховой случай, компания лишь временно меня поддержит. А начиная с 3-го месяца, мне нужно полностью вносить платежи уже самой. Очень надеюсь, что за 2 месяца я найду хотя бы подработку. Могу ведь делать рекламу и через интернет. В интернете волчий билет мне Игорь не сделает. Сейчас век инновационных технологий, и обладая необходимыми навыками, можно стать и фрилансером, получая за это не меньшие деньги. Разве что оформления и стажа не будет, конечно. Но сейчас мне нужно чем-то жертвовать, потому что на мне кредит и ребенок. Не люблю эти этапы поиска новой работы. Сначала шерстить интернет в надежде увидеть более-менее удобоваримые вакансии, которые не смахивают на откровенное рабство. Потом еще отсеивается половина, потому что нужна сотрудница молодая, до 35, чтоб без детей, а то будут болеть. Желательно бесплодная и незамужняя, а то личная жизнь отвлекает от работы. Чтобы 2 красных диплома, а лучше 3. Ну и опыта работы 25 лет, не меньше. Как это все может совместить в себе молодой специалист, я не знаю. А эти вопросы на собеседовании просто гениальные. Почему ушли с предыдущего места работы? Тихомиров пнул под зад, вот почему. А я боюсь с ним воевать открыто. Почему хотите работать у нас? Кушать, потому что хочу, и счета вовремя оплачивать. Расскажите немного о себе. Задолбавшаяся мать, хочу денег, пока все. Открыла ноутбук и зашла в почту. О, Лара прислала мне проект. Жизнь сразу стала казаться куда более цветной. Спасибо Ларисе, все же она не гадина. Хоть и поперла меня под давлением Тихомирова, но попыталась смягчить ситуацию. В конце концов, я действительно ее понимаю. Но неужели она из-за меня пойдет против руководителей? Она тоже зависима от Игоря. Глядишь, решим что-то с ним и позволит мне вернуться обратно. Это место меня более чем устраивало. Задумчиво поболтала ложкой в кофе, размешивая сахар и подперев подбородок рукой. Чувство тревоги в последнее время мой постоянный спутник, словно луна для Земли. И поводы есть. Послезавтра у нас с Богданом встреча с детским психологом, который начнет готовить ребенка к знакомству с отцом. Ведь нельзя же сразу вывалить на голову мальчика такую информацию. Мне запретили пока говорить об этом с ним, попросили довериться специалисту, что я и сделала. Вряд ли я расскажу лучше сама. Тем более я не могу относиться к Тихомирову спокойно и нейтрально, да и говорить о нем тоже. Волнуюсь перед походом к психологу. Как отреагирует Богдаша? Я не говорила сыну, что папы у него вроде как нет совсем. Не могла также сказать, что он умер. Сказала, что уехал далеко-далеко и не может нам звонить, приезжать. Иногда Богдан спрашивает об отце, я снова вру. Но нет сил признаться ребенку, что родился он иначе, чем друзья в саду или во дворе. Игорю это может быть на руку. Сын уверен, что папа в принципе существует, пусть и где-то там. Но все равно стресс и шок неизбежен, и потому у меня душа не на месте. Но деваться некуда. Это один из этапов нашей беседы, пока еще на уровне мира. Суд примет во внимание наши доводы и будет думать, как же разрешить наш спор. Как объяснил мне юрист, это пока еще не суд по факту, а просто мирная беседа с участием Игоря, психолога и судьи. Ну разве я могу не переживать? Напугал меня до чертиков своими требованиями. Мне теперь сложно принимать какие-то взвешенные решения и пойти ему навстречу. Но придется. И Тихомирову придется тоже, если ему не плевать на чувства того, кого он считает сыном. «Сынок, повернись», — позвала Богдана, пытаясь застегнуть на нем куртку. Как и любой ребенок, он вертелся, да еще и болтал с другом, которого тоже одевал рядом его папа. «Идем», — потянула его за руку, и он будто очнулся. «Пока, Влад!» — помахал он рукавичкой на прощание. «Пока!» — ответил ему приятель. Пока шли по улице, Богдан какое-то время шагал молча, а потом потянул меня за руку. «Мам!» «Что?» — посмотрела в карие глаза сына, как у Игоря. «Не такие холодные, но форма и цвет точь-в-точь. Только недавно это заметила. Тут и без теста ДНК очевидно, что отец Тихомиров». «Когда наш папа приедет?» «Влада папа забирает, а меня только ты», — вздохнула. «Снова эти вопросы, и как назло перед самым судом. Он иногда задает их, когда видит других детей с папами или идущих втроем всей семьей. И что отвечать?» «Не знаю, милый, папа сам с нами свяжется, когда сможет». «А когда сможет?» «Откуда же я могу знать? Но как только что-нибудь прояснится, ты первый узнаешь». «Честно?» «Конечно, Богдаш. Мама ведь тебя не обманывает?» «Ну, почти нет». «Нет». «Ну вот. Пошли скорее, будем дома йогурты есть. Твой клубничный». «Вау, ты купила мне йогурт?» «Два». «Мам!» — повис на мне сын. «Я тебя люблю!» «Я тебя тоже», — обняла его в ответ. «Побежали?» «Да!» Крикнул ребенок и понесся вперед, таща меня за руку. Только успели зайти в квартиру и раздеться, как раздался звонок в дверь. Не поняла, кого бы могло принести, не жду никого. Посмотрела в глазок. Какой-то парень в кепке с огромным пакетом. «Вам кого?» – спросила его через дверь. «Пакет на имя Веры Прибрежной от Игоря Тихомирова». «Что?» Даже любопытно стало, чего это он мне решил такое передать. Парень явно в форме курьерской. Не думаю, что он опасен. Открыла дверь и выглянула. «Добрый вечер. Вы Вера?» «Да». «Тогда распишитесь здесь». Сунул он мне в руки планшет и ручку. В графе напротив своей фамилии расписалась и отдала обратно. Парень протянул мне пакет, потом оглядел мою комплекцию и сказал: «Позвольте». Я отошла от двери. Курьер поставил посылку Игоря на пол за порогом. «Всего доброго», — кивнул он и зашагал вниз по лестнице. В коридор уже выскочил Богдан, нырнул чуть ли не с головой в пакет. «Ой, мам, тут столько всего, смотри!» — высунулся сын с палкой колбасы в одной руке и сыром в другой. Видимо, это продукты. «Мам, сделаешь мне бутер?» «Да, сынок, неси на кухню пока». Ребенок ускакал в заданном направлении, радостно размахивая колбасой, а я осмотрела пакет. Магазин «Глобус», супермаркет для богачей, неудивительно. Посылка оказалась полна самых разных продуктов как минимум на неделю, даже овощи и фрукты. Сверху лежала визитка Игоря. Взяла в руки тонкий картонный прямоугольник и увидела внизу надпись от руки. «Отвечаю на вопрос, чем ты будешь кормить нашего сына. Едой». «Нашего». Хотелось порвать в клочки визитку, но это не поможет. «Или засунуть ему в...» «Не по назначению». «Спокойно, Вера, выдыхай. Этот человек способен меня вывести из себя одним жестом, например, подачкой из дорогущего супермаркета». Лишь вздохнула и бросила эту красивую картонку на тумбочку в прихожей. Пошла в кухню нарезать сыну обещанные бутерброды. Ребенок уже увидел деликатесы, как я теперь у него их отберу? Богдан, конечно, колбасу ел и до этого, но увидел гору всякой вкуснятины, и ему захотелось именно это. Остальное так и осталось стоять в коридоре. Первым порывом было выкинуть этот пакет. Сам меня уволил, а теперь он добрый самаритянин и покормил нас. Унизительно, да. Но с другой стороны, он делает это не для меня, а для Богдана. И действительно, с продуктами стало туговато. А вина в этом Игоря. Он просто исправляет свои же ошибки. Интересно, он нас, сиротинок, долго так подкармливать собирается с барской руки? Думала об этом чертовом пакете несколько часов кряду и решила ему позвонить. На визитке есть личные номера. Я просто попрошу не заниматься подобным. Набрала нужные цифры и ждала, пока слышались длинные гудки. Может, не возьмет? Что-то я уже и передумала. Как дело доходит до личного общения, так я вовсе и не такая смелая. «Да», — прозвучал в трубке низкий голос Игоря. Поздно. Аж дернула. Ну что за голос такой у него? «Добрый вечер, это Вера», — сказала в трубку. Повисла пауза. Он не ожидал, наверное. «Здравствуй, Вера, чем обязан?» «По поводу пакета вашего. Захотела сказать спасибо лично?» Послышалась насмешка в его, как всегда, прохладном тоне. «Нет. Хотелось бы попросить вас благотворительностью для сирых и убогих больше не заниматься». Тихомиров снова немного помолчал, потом спросил. «А ты что, уже нашла работу?» «Нет». «Тогда в чем вопрос? Ты меня обвиняла, что из-за меня тебе нечем кормить сына. Смею напомнить, что он и мой сын тоже. Поэтому если Богдана не можешь обеспечить еду и ты, то это сделаю я. Не нужно. Я не спрашиваю твоего разрешения. Можешь не есть сама, если не хочешь. Богдан должен быть сытым. Если бы ты не лишил меня работы, я бы сама купила все, что нужно», – прошипела в трубку. «В глобус?» «Нет. Простые смертные там не закупаются. Наш супермаркет у дома ничуть не хуже». «Серьезно?» «Опять издевки». «Серьезно. Я же маркетолог. Твой глобус – просто раскрученный магазин для тех, кому некуда девать деньги». «Весьма содержательная беседа, Вера. Бери пакет, он для Богдана. Пока». Повесил трубку. «Вот гад! Даже ответить не дал». В раздражении кинула мобильный в подушке. Ничего слушать не стал, как всегда все решил за нас сам. Стоит признать, Игорь выглядел бы гораздо хуже, если бы ему было на самом деле плевать, чем теперь питается как бы его сын. Хоть забеспокоился. Не такая уж он, видимо, сволочь. Но его поступок с двойным дном. Помог. А перед этим сам же и унизил. Я даже не знаю сама до конца, как именно относиться к этой внезапной продуктовой поставке имени Игоря Тихомирова.